Васька Силин сидел в баньке, на реке, под обрывом. Весь день кричал и выл, чтоб дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты. Плескалась плотва в речке, спасаясь от щук. Да стая скворцов, готовясь к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве, что видна была колдуну сквозь волоковое окошко. Утомились птицы, сели на орешник, защебетали, засвистели, не пугаясь человеческих вздохов. «Родная моя Полтавщина!» — шептал колдун. «Черт меня занес в проклятую Московщину! Да чтоб вас чума взяла! Чтоб вам всем врозь поразойтись! Чтоб все города у вас позападали!» Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полог, под голову положил веник, задремал и вдруг вскинулся, с испугу выставил бороду. На пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная триухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага. «Что теперь скажешь, провидец?» — спросил князь странным голосом. Сполоховал Васька Силин, задрожал, затрясся. Понять бы ему, что оставалось еще вера у князя в его провидение. Схватить бы князя Сильно за руку, да завопить к царю. «На смертную муку идешь! Иди, не бойся!» Четыре зверя когти разжали, четыре ворона прочь отлетели. Смерть отступилась. Вижу, все вижу. Вместо этого Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить: «Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину. От меня ни вреда, ни проносу не будет». Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога, вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника к поленам, навесил замок, забегал около бани. Васька понял, хворостом заваливает. Закричал: «Не надо!» Князь ответил: «Много знаешь. Пропади!» И дул, покашливая, раздувая труд. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое кошечко. Стал кричать, глотку забило дымом. Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел. Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка спастись от жара. Скорежилась крыша, пылали стены. В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносившейся к Ярославской дороге, летели по жневьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи. «Где горит? Отец, не у нас ли?» «Не раз и не два», — спрашивал Алексей. Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты.